Глава 46. Ирина. Я снова в такси. Это дороже, но сильно экономит время. Небрежный взгляд на часы. 9:30. Надеюсь, Мирон меня ждет, но позвонить и напомнить о себе не решаюсь. Боюсь передумать. И так весь день на нервике. Даже пришлось выпить успокоительное. Смотрю в окно на проплывающий ночной город и заставляю себя дышать ровно. Нервное напряжение так и не отпускает, а заходит на очередной круг. Мысли, мысли, мысли. Их так много и разных, что я теряюсь. Все думаю о предстоящей встрече с Мироном. Сможет ли он мне помочь? А главное, захочет ли? Чем платить будешь, Ира? Губы сами собой кривятся в усмешке. Он сказал, что оплаты не потребуется. И ты поверила? Да, я поверила. Возможно, в первый раз за много лет. Иррационально, но вот так. Надеюсь, не пожалею об этом. Да кого обманываю? Ни на что я не надеюсь. Просто хватаюсь за соломинку от отчаяния. Прикрываю глаза и делаю глубокий вдох. Как же все сложно. И страшно. Особенно, когда не понимаешь, чего ждать и откуда. Может быть, зря я все это затеяла? Может, стоило все же посвятить во все Ворона? Пусть хотя бы знает об опасности. Зябко веду плечами и достаю из кармана телефон. Без труда нахожу его номер. Провожу пальцем и задерживаю дыхание. Решаюсь и нажимаю дозвон. Кажется, даже дышать забываю, пока жду гудки. Но механический голос сообщает о недоступности абонента. Удивлена? Нисколько. Такая вот ирония. Когда Ворон мне нужен, его никогда для меня нет. Так случается всегда, когда я делаю выбор в его пользу. Не судьба. Устало вздыхаю и убираю телефон в карман. Значит, все правильно. Вспоминаю наш вчерашний разговор. Даже два. Я гнала от себя мысли о нем, а сейчас внезапно накрыла. Сдаюсь и позволяю себе пережить этот вечер еще раз. Мне нужно перемолоть все, иначе просто сойду с ума. Так хочется посмотреть на все со стороны, безучастно, но не могу. Не получается. Шарашит от одной мысли об этом мужчине. Пробирает до мурашек и дрожи во всем теле. Сердце взволнованно колотится в груди и рвется навстречу. Только это путь в никуда. Прокручиваю в голове каждую минуту рядом с ним, его слова, жесты, взгляды. Искренние признания Ворона отзываются во мне, как бы я ни старалась все отрицать. Слишком остро и больно. Он точно знал, куда бить, и разрушил мою броню вдребезги. Я беззащитна перед ним и слишком уязвима. Ворон знает это, чувствует так же, как и я его». Но я, в отличие от него, не хочу ничего возвращать. Осознанно не хочу. Мне нужны только покой и безопасность. Я не эмоциональные качели. Чтобы поставить якорь на нужные эмоции, достаю кольцо, что оставил мне Ворон, и монотонно кручу в руке. Пустое. Нет в нем никакой энергии. Просто кусок металла. Когда-то давно я была счастлива его получить и носила с гордостью, а сейчас не возникает желания даже надеть. Но столько боли с ним связано, столько страданий и несбывшихся надежд. Целая жизнь прошла. Со злостью сжимаю кольцо в руке, но выбросить рука не поднимается. Швыряю обратно в карман и складываю руки на груди. Хватит этих соплей. Надо настроиться на серьезный разговор. Поднимаюсь на нужный этаж. Мирон встречает у раскрытой двери. «Привет», — улыбаюсь я. «Можно?» «Конечно, проходи». Пропускает меня в квартиру и смущенно прячет глаза. «Прости, у меня немного не убрано». Окидываю помещение взглядом и подозрительно прищуриваюсь. «Чистота практически стерильная. Либо Мирон лукавит, либо косит под фею чистоты». «Да брось, все нормально». Вешаю куртку и снимаю сапоги. «Точно?» Он взволнованно проводит рукой по волосам. «Абсолютно». Заверяю его и прохожу дальше. Сама волнуюсь не меньше. Осматриваюсь. Квартира небольшая, однокомнатная. Не обремененная лишней мебелью, только самое необходимое. Зато сразу понятно, что Мирон не женат. Женской руки тут не было. Такое ощущение, что никогда. Зато мужские косяки сразу считываются. Все же старался создать уют. «Ир, в общем...» Оборачиваюсь и встречаюсь с его виноватым взглядом. «Мне очень стрёмно за вчера. Я не смог приехать, бросил тебя одну в этом чёртовом ресторане». «Это так мило и непривычно». «Не хочу отмазываться и выглядеть идиотом. Просто прошу поверить, что у меня были веские основания». «Смешно, но мы оба чувствуем себя неловко. А ещё я догадываюсь, почему он не смог приехать». Ворон помешал. Нечестный ход с его стороны. «Не переживай». Ободряюще сжимаю его предплечье. «Я все понимаю и не обижаюсь». «Точно». «Конечно. Где можно помыть руки?» «Вон там, в ванной». Кивает в сторону коридора. «Ай». Морщится и хватается за шею. «Да, найду я сама». Пока мою руки... Смотрю на себя в зеркало и пытаюсь настроиться на разговор. Нервно поглядываю на экран телефона. Тишина. Так и не нашел время, чтобы связаться со мной. Обидно? Нет. Наплевать. Отключаю, чтобы не мешал. Ладно. Надо просто сделать это. Вытираю руки о полотенце и выхожу из ванной. Еще раз прохожу по квартире, разыскивая то, что мне нужно. Стул. Полотенце. Свет. Прислонившись к косяку, Мирон с усмешкой наблюдает за мной, но не комментирует. Какой же он все-таки огромный. И правда, как медведь. И такой же притягательный. Так и хочется потрогать, чтобы убедиться, что настоящий. Никогда не встречала таких. «Снимай футболку и садись», — указываю на стул. Мир подрывается исполнять, но осекается и замирает, застряв в футболке. Ох, стонет жалобно. «Подожди, я помогу». Смеюсь и подхожу ближе. Помогаю аккуратно стянуть футболку и неожиданно попадаю в кольцо горячих сильных рук. Мирон обнимает меня за талию. Очень бережно и трепетно, но в то же время по-мужски. Меня сносит волной тестостерона, что исходит от него. Я дала повод? Возможно. Но напрасно. Шумно втягиваю воздух вместе с его ароматом и прислушиваюсь к своим ощущениям. Мне не неприятно и не гадко. Даже хочется прижаться в ответ. Только все это не про отношения мужчины и женщины. К сожалению, ничего не откликается ни в душе, ни в теле. Не случилось между нами искры. Слишком свежи воспоминания о других объятиях. Слишком сильно я принадлежу другому. Слишком сильно люблю. Это открытие приводит в тонус. Вскидываю голову. Мирон значительно выше. Чуть прищурившись, смотрит на меня сверху вниз и терпеливо ждет решения. Я виновата, да. Я позволила думать, что между нами может что-то получиться. И теперь, наверное, пойму, если он откажет мне в помощи. Но врать не стану. Это нечестно по отношению к нему. А я не хочу использовать его и делать больно. «Я не буду тебя обманывать». Мягко держу ладони на груди Мирона и чувствую, как бьется его сердце. «Ты замечательный и достоин лучшего. Нет, своего счастья. Я не смогу его тебе дать». «Все еще любишь его?» Хмыкает он, своим вопросом заставляя меня врасплох. Словно ледяной водой окатывает. Неужели все знает? Откуда? Ворон рассказал? Но зачем? Кого? Выдыхаю, но голос срывается, выдавая меня с потрохами. «Ир». Мирон говорит с нажимом и строго смотрит в глаза. «Я же не тупой». «Прости». Виновато отвожу глаза и высвобождаюсь из уютных объятий. Все же не стоит позволять себе лишнего. «Да ладно, я сразу понял, что между вами что-то есть». Мирон расплывается в довольной усмешке. «Между нами ничего нет», – торопливо поясняю. «Больше, вероятно, для себя, но уже не верю в это». «Это вопрос времени», – смеется он и присаживается на стул. «Спасибо, что сразу сказала». «Если ты теперь откажешься мне помогать...» «А вот теперь стоп!» Предостерегающе рычит Мир и сверлит недовольным взглядом. «Ты за кого меня принимаешь?» «Прости». Улыбаюсь, виновата, и примирительно поднимаю ладони. «Это я, не подумав». Приношу масло, которое специально подобрала для него. Разминаю руки и настраиваюсь на работу. Мягкими массирующими движениями растираю шею Мирона и перехожу на плечи. Просто гора мышц. Зачем ему столько? Расслабься. Нажимаю сильнее, нахожу зажатую мышцу и работаю с ней с особым пристрастием. Разогреваю и расслабляю, практически не задумываясь о своих действиях. Руки все помнят сами. «Боже, женщина!» Хрипло стонет Мирон и немного обмякает. «Это даже не секс». «Поплыл?» Беззлобно подразниваю. «Еще как!» Томно выдыхает он. «Ай!» Это самая болезненная часть процедуры. «Прости, так надо было». Вновь расслабляю мышцы пальцами. «Покрути шеи». Послушно выполняет. «О, гораздо лучше». «Отлично». Вытираю руки о полотенце и отдаю Мирону, чтобы вытер кожу. Кряхтит, но крутит головой из стороны в сторону. «Еще пару сеансов, и будешь как новенький». С улыбкой обещаю я. «Сколько я тебе должен?» «Нисколько». Набираю в легкие побольше воздуха, как перед прыжком в неизвестность, и выпаливаю, чтобы не передумать. «Мне нужна помощь или совет? Я сама не знаю». Мирон хмурится и смотрит из-под лобья. «А...» Жестом заставляет меня догадаться. «Конечно, его интересует мнение Ворона по этому вопросу, а меня нет. Я сама по себе». «Он ничего не должен знать», – качаю головой. «Заинтриговала», – хмыкает Мирон, проводит пятернёй по волосам и откидывается на спинку. «Рассказывай». «Вот он, мой шанс. А я стою, как дура, и молчу. Просто не знаю, с чего начать. С самого начала? Так не на исповеди. Да и кому нужны события столетней давности? Но без них не передать то, что происходит сейчас». Вроде и все важно, но совсем не хочется делиться личным. Я не готова выворачивать душу наизнанку. А как по-другому? Ира, ты зачем пришла? Помолчать? Несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, и я начинаю говорить. Сначала тихо, сбиваясь через слово, но постепенно голос обретает силу и уверенность. Опуская все очень личное, рассказываю про Ворона и Осада. Про папку, что показал мне муж в день свадьбы. Про безуспешные попытки ее найти. И заканчиваю вчерашним вечером. «Ну ни хрена себе!» Мирон пораженно качает головой. «Я думал, меня уже ничем не удивить, но тебе удалось!» Он задумчиво трет подбородок пальцами и о чем-то думает. А я растерянно смотрю на него и пытаюсь понять степень заинтересованности. Поможет или нет? «Ты думаешь, компромат на самом деле существует?» Тихо спрашиваю. Мирон переводит на меня пронизывающий взгляд. Несколько секунд сканирует и поднимается на ноги. «Я уверен в этом». Откидывает полотенце в сторону и нервно проходится по комнате. Останавливается напротив и давит превосходством. «Подожди, давай еще раз. Что ты слышала?» «Нет больше того Мирона, к которому я обратилась за помощью. Он испарился. Теперь это какой-то другой человек. Опасный и сильный. От него исходит такая энергетика, что меня едва не сносит этой волной. Колючие мурашки страха ползут по позвоночнику, но я не позволяю себе дрогнуть и испугаться. Если уж решила довериться, то смысл отступать. Беру себя в руки и дословно пересказываю разговор Асада с тем мужчиной по ноутбуку. «Значит, что-то приходит на почту, а он чистит». Голос Мирона сухой и строгий. «Но, скорее всего, давно уже забил на безопасность и постоянно косячит». «А папка?» Осторожно спрашиваю. «Ир, ты в каком веке живешь?» Обрушивается он на меня, но не со злостью, а на эмоциях. Но я все равно подпрыгиваю. «Папка, может, и существует в реальности, но, скорее всего, вся информация давно на флешке». Стремительно обдумываю его слова и припечатываю ладонь ко лбу. «Как же я сама не догадалась!» Мирон вновь кружит по комнате, меряя пространство тяжелыми шагами. Наблюдаю за ним и нервно кусаю губы. «У тебя есть доступ к ноутбуку мужа?» «Не знаю». Тяну неуверенно. «У него может быть пароль». «Плевать на него!» Отмахивается Мирон. Выдвигает ящик и что-то там ищет. «Я дам тебе флешку. Воткнешь в гнездо и выполнишь загрузку до 100%. Все». «Как это поможет?» «После установки программы у меня будет бессрочный доступ к его ноутбуку и всем передвижениям в сети». Терпеливо поясняет он и вкладывает в мою ладонь крошечный девайс. «Я найду и отслежу любые действия. Найду все облака, но уверен, нужно искать флешку с информацией». «Хорошо, я попробую найти». Убираю микрочудо в карман. «Спасибо». «Ир». Мирон дожидается, пока я посмотрю ему в глаза. «Я думаю, Ворон должен знать». В его голосе решимость, а взгляд пробирает до костей. «Но я не могу отступить». «Нет, ты что? Ни за что!» Выпаливаю в ужасе. «Он же побежит шашкой махать, а я не могу рисковать. У меня сын». Трусливо прячусь за непроницаемой стеной своих страхов. Они всегда были сильнее меня. А сейчас еще и увеличились в размерах. «Ты его плохо знаешь», — цокает Мирон и сокрушенно качает головой. «Я его вообще не знаю и знать не хочу!» Огрызаю зло, поддавшись обиде. «Пообещай, что ничего ему не расскажешь!» «Обещаю». Он строго смотрит в глаза, и я не нахожу ни одной причины сомневаться в его словах. «Хорошо. Мне пора домой». «Не нравится мне все это», — хмурится Мирон и смотрит на часы. «Давай я с тобой поеду. Подстрахую на всякий случай». «А давай!» — криво усмехаюсь и представляю, как мы вдвоем валиваемся в квартиру. «Что мужу мы ему скажем, если он что-то заподозрит?» Мирон осекается. Возразить нечего, лишь сильнее стискивает кулаки. «Все будет хорошо. Я завтра приеду, но до смены». «Ну, удачи тебе». Разводит руки в стороны. «Я всегда на связи. Если потребуется, дай знать. Приеду и заберу». «Спасибо». Вызываю такси и иду мыть руки. Усталость накатывает как-то внезапно. Просто повисает на плечах 100-килограммовыми гирями. И уже не хочется никуда идти. Сползти бы на пол, уткнуться в колени и отключиться. Но нет. Смотрю себе в глаза через зеркало. Надо довести дело до конца. Я должна уничтожить эту мразь. Хотя бы попытаться. Трель дверного звонка выдергивает из размышлений. У Мирона гости, а я тут мешаю. Быстро вытираю руки и выхожу из ванной. Появляюсь в прихожей и замираю, встретившись с гостем взглядом. «Мирный, блядь!» Тихо рычит и смотрит мне в глаза. Рядом по пояс обнаженный Мирон, и я только из ванной. Ситуация смешная и нелепая, как в дурацких анекдотах. Но всем почему-то не до смеха. «Я пойду». Умышленно провожу ладонью по плечу Мирона. «До завтра». Ворон опасно прищуривается. Я кожей чувствую, как его штормит. Криво усмехаюсь, ощущая где-то в глубине души удовлетворение от маленькой мести. И натягиваю сапоги. Потом куртку. Осталось только забрать сумку. «Стоять!» Зло рявкает ворон и дергает меня на себя. Никто никуда не пойдет. Да уж, дразнить хищника было не лучшей идеей. Но так велик соблазн получить сатисфакцию. Мирон. Умоляюще смотрю на него, прося о помощи. Отпусти. Вздыхает он и тянет ворона в сторону. Пусть уходит. Ты не слышал? Скалится тот и вырывает руку. «Я сказал нет!» «Да ты заебал!» Срывается Мирон и зажимает ворона в болевой. «Иди, Ира!» Срываюсь с места и выбегаю из квартиры. Слышны крики, шум борьбы и еще какие-то звуки. Но уже не могу их идентифицировать. Бегу по ступеням вниз. Мне надо попасть домой во что бы то ни стало.